Глава 6. Гордон невольно попятился. «Надо увести ее как можно скорее!» «Не получится, за ней следят! Герны прячутся в примыкающих к ее апартментам помещениях и тут же поднимут тревогу. У нее нет шансов бежать из дворца!» «Но стража...» «Выслушайте меня, Гордон! Здесь есть сила, против которой охрана бессильна!» Это странный тип в сером, который прибыл вместе с графом. Я пытался зондировать его разум, но был отброшен, оглушен. Герны, как телепаты, сильнее меня. И некоторым из них удалось пробить его защиту, по крайней мере, частично. Они были настолько потрясены, что забыли даже об экранировании собственных мыслей. Обратили внимание, что серк и другие покинули зал? Их напугало, страшно напугало это создание, а ведь герны не отличаются робостью. Кархан говорил так быстро и с таким отчаянием, что Гордон едва успевал его понимать. А до этого серк долго глядел на Лиану, забыв, как я упоминал о защите, и в своих мыслях видел ее куклой, лишенной воли и разума, испытывая смесь ужаса, сострадания и сожаления о том, что она оказалась здесь. Гордон ощутил, как его охватывает темная волна страха. Это существо настолько сильно? Никогда я не встречался ни с чем подобным. Не знаю, откуда оно взялось и что собой представляет, но его разум опаснее всего нашего оружия. Кархан двинулся вниз по лестнице. Пока что они держат свои планы в секрете. Если Гарм Горва предупредит Фальмальгаут, то они не осмелятся. Это так, подумал Гордон. Но есть и другой путь. Гарн Горва может прислать отряд, достаточно многочисленный, чтобы страшный незнакомец с Серым не мог блокировать его целиком. На крейсере есть вертолет, так что помощь может появиться уже через полчаса. Гордон устремился вслед за Карханом. Спустившись по лестнице и пройдя узким коротким коридором, они через небольшую дверь вышли из дворца в ночь. Звуки далекой оргии были слышны и здесь. Они обогнули здание. Подойдя к углу фасада, осторожно огляделись. Подъезд был ярко освещен. Возбужденные гости сновали туда-сюда, однако их стало заметно меньше. Машина стояла на старом месте. Ее по-прежнему охраняли 6 стражей. Внутри сидели связист и водитель. Гордон бросился вперед, но Кархан удержал его. «Мы опоздали! Их сознание!» Гордон заколебался. Ему показалось, что среди гернов прошмыгнул серый силуэт и исчез в подъезде. Связист внутри машины, склонившись к микрофону, говорил что-то. «Видите?» — сказал Гордон. «Все нормально, они поддерживают контакт». Освободившись от рук Кархана, он побежал к машине, но не успел сделать и 5 шагов, как его заметил один из охранников и немедленно поднял оружие. Другие стражи тоже угрожающе двинулись. Гордон вернулся за угол дворцового здания. Охранники опустили оружие и приняли прежние позы, равнодушно взирая остекленевшими глазами на существа, которые прыгали и резвились среди деревьев. «В следующий раз будете слушаться!» — проворчал Кархан. «Но радист!» «Да, он поддерживает связь. Для Серого это детская забава». Они пошли назад, следуя изгибам погруженной во тьму стены. Кархан в отчаянии сжимал и разжимал пальцы. К ним дорога закрыта. Но нужно действовать и быстрее. Гордон поднял глаза. Высоко светились окна покоев Лианы. Возможно, Серый уже приближается к ее охране, чтобы превратить их сознание в безвольный студень. А герны, затаившиеся в соседних комнатах, ждут своего часа. «Герны!» Гордон бросился через поляну в направлении группы деревьев, под которыми вырисовывались круглые крыши деревни. Кархан бежал рядом, и Гордон порадовался телепатическому дару товарища, который позволял не тратить времени на объяснения. Они достигли деревьев, смутные тени которых колебались в рассеянном свете звездной зари, и услышали непривычные, но уже знакомые звуки, издаваемые гернами. Наполовину скрытые тенью, неслышными шагами аборигены приближались, окружая пришельцев. Гордон видел их продолговатые головы, кошачьи глаза, отражавшие свет звезд. Как ни удивительно, страх куда-то пропал. Для страха не осталось времени. «Мой разум открыт для вас», — сказал он. «Вы должны понять мои слова, неважно, знаете ли язык. Мне нужен серг». По рядам аборигенов пробежало оживление. Один из темных силуэтов приблизился. Раздался грубый, неразборчивый голос. «Ваше сознание мне открыто, я понимаю ваше желание, но помочь ничем не могу. Возвращайтесь». «Нет», — возразил ему Гордон. «Вы поможете во имя любви, которую испытываете к Нарратейну. Не ради нас, даже не ради Лианы, но только ради него. Вы коснулись мыслей серого незнакомца». Герн издал возглас неудовольствия. Кархан спросил. «Синкривер и этот серый, кто из них командует и кто подчиняется?» «Руководит серый», — откликнулся серг. «Граф выполняет его приказы, даже не подозревая об этом». «А если королем Фольмальгаута станет Нарратейн, кто будет истинным повелителем?» Глаза серка коротко блеснули в свете звезд, но он отрицательно качнул головой. «Нет, я не в состоянии вам помочь». «Но серг», — продолжал Гордон, — «долго ли они позволят Нарратейну управлять государством? Он борется за власть для негуманоидов, но те другие... Для кого жаждут ее они?» «Я не могу видеть так далеко», — проговорил серг совсем неслышно. «Но не для нас это точно. И не для Нарратейна. Он нужен им как законный наследник на случай смерти принцессы. Но вы знаете, что с ним станется в конце концов. Вы знаете это, серг!» Гордон видел, что Герн дрожит от волнения, и не преминул воспользоваться этим. «Если вы любите, спасите его. Вы же знаете, что разум его не в полном порядке». «Да, но он нас любит», — грозно проговорил серг, поднимаясь над человеком всю свою громадную лапу. «Он один из нас». «Тогда спасите его, иначе он погиб». Серг не ответил. В верхушках деревьев гулял ветерок, керны возбужденно переговаривались, размышляя, что делать. Гордон спокойно ожидал их решения. Если в помощи будет отказано, он возьмет в руки оружие и сам убьет серого. «Вы умрете, не успев нажать спусковой крючок», — ответил серг его мыслям. «Но хорошо. Для него, только ради него мы вам поможем». Гордон ощутил внезапную слабость в коленях. Он был мокрый от пота. «Тогда поспешим. Мы должны успеть до того, как...» Герны преградили ему дорогу. «Нет, не вы», — произнес серг. «Вы останетесь здесь, и мы будем прикрывать ваш разум. Мы делаем это с самого момента вашего прибытия». Гордон попытался возразить, но серг схватил его и встряхнул, как разгневанный отец. «Мы следим за ней, и мы попробуем вывести ее из дворца. Вам это никогда не удастся. Вернувшись туда, вы будете немедленно обнаружены, и все будет кончено». «Он прав. Он прав», — вставил Кархан. «Пусть делают, как считают нужным». Четверка гернов во главе с серком направилась в сторону дворца. Гордон с горечью сопровождал их взглядом. Остальные герны толпились вокруг. «Они поддерживают над нами защитный экран», — объяснил ему Кархан. «Чтобы помочь им, думаете о чем-нибудь отвлеченном?» «Отвлеченном? Легко сказать. Хотя это и было выше его сил, Гордон постарался переключиться». Минуты уходили в ритме капель ледяного пота, стекавшего по его телу. Внезапно со стороны дворца послышались крики и выстрелы. Гордон физически ощутил реакцию гернов. Вскочил. Мгновение позже огромными прыжками примчался серг. В его руках барахталась неразличимая в темноте фигурка. Следом прибыли трое его товарищей. Один рухнул на землю. «Держите!» Серг бросил Лиану в объятия Гордона. «Она ничего не понимает. Объясните ей, или мы все пропали». Лиана вырывалась. Так это ваша затея, Джон Гордон? Они взломали дверь, вытащили меня из постели. Ее нервное горячее тело, прикрытое лишь тонкой ночной рубашкой, боролось в его руках. «Как вы посмели?» Она ударила его по щеке, и он принял этот удар не без удовольствия. «Расстрелять меня вы прикажете позже, если пожелаете, но сейчас вам придется слушаться. От этого зависит ваш разум и ваша безопа...» И тут на него обрушилось это. Словно ужасающий удар палицы, бросивший парализованное трепещущее сознание в бескрайнюю бездонную пустоту. Перед глазами мелькнуло растерянное лицо Лианы. Кто-то, кажется, Кархан, издал сдавленный крик. В рядах гернов раздались глухие стоны. Какие-то силы, превосходящие рассудок Гордона, вступили в непримиримую борьбу. Он неизъяснимым образом чувствовал это. Потом черная вуаль перед его глазами развеялась, и он услышал голос Серка. «Пойдемте! Быстрее!» Руки гернов тянули, толкали его, побуждая к действию. Он помог усадить Лиану на спину Серка, сам же оказался верхом на мускулистом крупе другого большого самца. Деревня была охвачена паникой. Во всех направлениях сновали охваченные ужасом самки, сжимавшие в руках детей. Серк, сопровождаемый десятком наиболее сильных самцов, устремился сквозь чащу. Гордон цеплялся из последних сил, а скакун нес его по полям и лесам, спускался в лощины, повторяя бесчисленные повороты тропинок. Время от времени Гордон видел Кархана, ловко сидящего на другом крупном самце, и развивающуюся в ночи белую рубашку Лианы. В небе занимался рассвет. Ярко-розовые лучи, зеленые, как морской лед, белые, как молоко. Величественное и далекое зрелище. Он слышал за своей спиной голоса и ощущал что-то еще. Страх. Внутри все съеживалось, трепеща в ожидании нового удара. Ему казалось, что серый преследует их, ловкий и невидимый, быстрый, как ветер, и с развивающимся за спиной капюшоном. И вдруг это случилось снова. Удар палицы. На сей раз Гордон перенес его легче, но увидел, как согнулась Лиана. Она упала бы, если бы не сгрудившиеся вокруг герны. Удар, видимо, был нацелен прямо в нее. Потом, быстрее, чем в первый раз, непонятная сила уменьшилась и исчезла совсем. «Слава Богу!» — хриплым голосом сказал Кархан. «Возможности Серого ограничены, с расстоянием его сила слабеет». «Наша способность прикрывать ваш разум тоже слабеет из-за постоянного давления», — откликнулся Серк. Он поскакал еще быстрее, пересекая поляны фантастическими прыжками. Лиана отчаянно цеплялась за его плечи. Остальные прикладывали отчаянные усилия, чтобы не остаться позади и не отстать от вожака. Тем не менее, Гордону казалось, что они передвигаются слишком медленно через нескончаемые километры золотистых холмов, вздымающихся к огненному небу. «Слушайте!» — внезапно воскликнул он. Вдалеке подымался новый звук, приглушенный и монотонный, подобный свисту ветра в ветвях деревьев. «Да», — сказал Кархан, — «это машина. За нами гонится серый». Герны увеличили скорость, стараясь удалиться от дороги как можно дальше, но свист неотвратимо приближался. Не требовался телепатический дар, чтобы почувствовать, как напуганы герны. Так они стараются уйти от нового удара, прежде чем кто-нибудь не упадет от изнемождения. Из последних сил отряд вынесся на вершину одного из холмов. Впереди была кромка леса. Еще несколько прыжков, и Гордон увидел строение порта и сверкающие силуэты двух крейсеров. На носу одного блистала эмблема белого солнца, второго — булавы. Люки обоих были распахнуты. Гордон соскользнул на землю и принял бесчувственное тело Лианы. «Серый рядом!» — предупредил Серк, задыхаясь после бешеной скачки. Свист прекратился. Вероятно, машина притормозила неподалеку от площадки. Гордон чувствовал, как шевелятся его волосы. «Мы вам очень признательны», — обратился он к гернам. «Принцесса этого никогда не забудет». Прижимая Лиану к груди, он побежал к кораблю. До него донесся голос Серка. «Мы сделали то, что должны были сделать. Да будет так!» И восклицание Кархана. «Не оставляйте нас, иначе все усилия были напрасны. Я не могу один защитить их разум!» Гордон, напрягая последние силы, бежал по бетонному полю. Все его чувства были устремлены навстречу распахнутому люку корабля. Он слышал, как рядом бежит Кархан. На мгновение ему показалось, что Серый отказался от погони и что больше ничего не произойдет. Но удар беззвучного грома тут же поверг его в небытие. Тело Лианы выскользнуло из его рук. Инстинктивно он пытался прикрыть ее своим телом. Она застонала. Ослепленный, терзаемый неведомой мощью, Гордон боролся с мраком, который окутывал его сознание, стараясь во что бы то ни стало добраться до ожидающего их люка. Свет! Его становилось все больше, он становился все ярче, ярче, стал ослепительным. Руки и голоса. Гордон вынырнул из кромешного ледяного мрака, увидел лица людей в форме, Лиану на руках у Гарнгорвы. Потом он почувствовал, как его поднимают сильные руки. Далеко позади раздался яростный свист, будто от урагана в кронах деревьев. Двое внесли в корабль терявшего сознание Кархана. Властный голос Гарнгорвы приказал: «Приготовиться к старту!» Со скрежетом закрылся входной люк, завыли сирены, замигали красные стартовые огни. Это было последнее, что видел и слышал Гордон. Он очнулся в салоне. Лиана прижималась к нему, бледная до синевы. Глаза ее были расширены от пережитого ужаса. Она дрожала, словно испуганный ребенок. Крейсер уже вышел за пределы атмосферы. Оранжевый диск Тейна быстро уменьшался. Только теперь к Кархану вернулось сознание. Взгляд его был блуждающим, но голос звенел от гордости. «Минуту! Целую минуту! Целую минуту я сдерживал его один!» «Кархан! Кто это? Кто это был? Серый?» — спросил его Гордон. «Думаю, он не из нашей галактики!» — шепотом ответил Кархан. «Думаю, проснулись древние демоны. Думаю...» Министр по связям с негуманоидами опустил голову и больше ничего не сказал. Гордон погрузился в свои мысли. «Да...» — подумал он. — Там в 20 веке я вспоминал красоту этого бескрайнего мира, но забыл про его ужасы и опасности. Все равно это гораздо лучше, чем та гнусная жизнь пленником и заложником, которой я был. Да, это заблуждение, доктор Киок. Заблуждение считать, что реально лишь крошечная планетка со своим неторопливым течением времени. А бескрайний океан будущего мира не имеет никакого значения. Пусть это мечта, доктор, но я выбрал эту мечту. Я пожертвовал всем ради нее, и я никогда не вернусь обратно.